Впрочем, Шуйский немедленно это поправил. «Нам нужна будет консультация, мастер Геральт. Консультация специалиста по опасным для жизни механизмам. Непревзойденный Фауста Манхарин сойдется сегодня с несколькими нашими детищами. Скорее всего, маэстро выйдет из этой схватки победителем. А вы посмотрите и расскажете нам, почему так произошло. В чем слабость наших механизмов? Что могло бы их усилить и повысить шансы на победу в бою против Эль Коридоро?» Геральт несколько секунд сопоставлял, взвешивал и размышлял. «Могу я узнать, а в чем смысл данного предприятия?» — осторожно поинтересовался Геральт. «Ну, узнаете вы, как именно Матадор прихлопнул ваши железяки. Что это вам даст?» «В следующий раз мы выставим против него железяки, у которых данных недостатков не будет. А поскольку попыток у нас всего три...» Не договорив, Шуйский артистично повел рукой. «Не понял», — насторожился Геральт. «Вы что, научились влиять на заводские технологические процессы? Выращивать механизмы с заданными свойствами?» «Увы», — сокрушенно вздохнул Шуйский, — «этого мы, естественно, не можем. Но зато мы в состоянии отсеивать неустраивающих нас монстров из тех, что повырастают в, скажем так, на одной подконтрольной территории. Мы пытаемся сформулировать критерии отсева, понимаете?» Геральт кивнул. «Да, теперь понятно». «Вот видите, как я с вами откровенен, мастер Геральт», — сказал полуэльф с обезоруживающей полуулыбкой. «Я ценю вашу открытость, господин Шуйский», — поспешил заверить Геральт. «Насколько я могу представить, у вас нечто вроде заочной дуэли с Фаустом Анхарином». «Не с ним», — усмехнулся Шуйский. «С его импресарио. Хотя в случае победы Манхарин свой процент, естественно, получит». «И сколько у вас попыток?» «Три. Сегодня первое». Геральт не удержался, тихонько хмыкнул. «Что такое?» — насторожился Шуйский. «Боюсь», — сказал ведьмак негромко, — «выиграть вам будет неимоверно трудно». «Почему?» Геральт взглянул на полуэльфа в упор, в его серо-зеленые холодные глаза. «Потому что способов вывести из строя опасный механизм обыкновенно куда больше, чем три. Вы устраните одну слабость, вторую, но в решающем поединке Матадор просто переключится на третью. Или сразу на 25-ю, опустив предшествующие. Тут и десяток попыток может не помочь. Я ни разу не видел Кориду живьем, но, судя по тому, что слышал от знающих людей, Лос Коридорос недаром едят свой хлеб с маслом. И умерщвлять механическую нечисть умеют превосходно. Вот видите, господин Шуйский, я с вами тоже предельно откровенен». «Спасибо, мастер Геральт, я также оценил вашу откровенность. Тем не менее, я рискну. Не угодно ли вам будет огласить сумму, которая покажется вам достаточной за консультацию?» «Для начала я оглашу предварительные требования, господин Шуйский, ибо, как вы очень верно подметили, ведьмаки замечательно умеют вести дела без чьей-либо помощи. И еще замечательнее — умеют считать деньги. Итак, первое. Я проведу все три консультации, если двух или одной не будет достаточно. Именно я и никто другой. И второе. В случае вашего поражения я получаю фиксированную сумму, причем авансом. В случае победы — процент от выигрыша». Шуйский чуть сигару не выронил. Несколько секунд он глядел на ведьмака недоуменно, потом во взгляде прорезалось нескрываемое уважение, оттененное, впрочем, легким негодованием. «Вот это хватка!» — пробормотал полуэльф. «И сколько же вы хотите процентов, мастер Геральт?» «Зависит от суммы, которую вы намереваетесь выручить в случае победы. В какой конторе вы регистрируете и страхуете сделку?» «У Андреса Блафлотта. А это имеет значение?» «Конечно, имеет, господин Шуйский», — усмехнулся Геральт. «Достопочтенный Андреас не связывается со ставками меньше миллиона гривен. Ведь так?» Неожиданно подал голос Лофт, потерявшийся было на диване. «И ты мне будешь говорить, что это не подстава? Какой-то лысый татуированный тип?» «Помолчи, Лофт», — буркнул в его сторону Шуйский. Лофт набычился и умолк, хотя себе под нос пробормотал что-то еще, по всей видимости, не слишком лестное для ведьмака. «В общем, 2%, сообщил Геральт, стараясь, чтобы это прозвучало без нажима. «Два?» — Шуйский пошевелил губами, словно пытался без помощи рук переместить сигару из одного уголка рта в другой. «Побойтесь жизни, мастер Геральт. Это само по себе больше миллиона. Ни одна консультация, если разобраться, столько не стоит». «Если разобраться», — пожал плечами Геральт, «от моей консультации как раз и зависит исход вашей сделки, господин Шуйский». По крайней мере, вы совсем недавно в порыве откровенности высказывали подобную мысль». «Вот и будь после этого откровенным», — с показной досадой проговорил полуэльф. «0,5%». Геральт снова в упор взглянул на Шуйского. «Я так понимаю, сойдемся мы на 1%, господин Шуйский. Предлагаю на этом торговлю закончить. Что же до фиксированной суммы, то 25 тысяч за каждую консультацию я сочту вполне приемлемым вариантом. Я даже готов пойти вам навстречу и учесть выданные ранее фиксированные суммы в моем единственном проценте от выигрыша, будь таковой состоится». Шуйский некоторое время угрюмо пускал дым, потом махнул рукой. «Будь по-вашему, мастер Геральт!» И повернулся к секретарю. «Готовь контракт. Только без цифр, сами впишем». «Сей момент, господин Шуйский». Затрещала клавиатура. Секретарь печатал с такой скоростью, будто рук у него было не две, а как минимум 4. «Ну и приперли вы меня к стенке, мастер Геральт. Опомниться не успел». «Меня? Витольда Шуйского? Расскажи, кому засмеют. Так и тянет мстительно вычесть стоимость билета на корриду из вашего гонорара». «Это было бы слишком мелко для такого живого, как вы, господин Шуйский», — сказал Геральт беззлобно. «Вы совершенно правы, шах, ну что. Я играю по-крупному, и именно поэтому я никогда так не поступлю. Но ведь тянет. Слышите, тянет. Извольте убедиться, я по-прежнему с вами откровенен». «Даже слишком», — подумал Геральт, не меняясь в лице. «И вряд ли это просто так». К удивлению Геральта, представление проводилось вовсе не на цирковом манеже, а на небольшом стадиончике по Воздухофлотскому проспекту. Сразу стал заметен размах мероприятия. Весь квартал был оцеплен, и внутрь пускали только счастливых обладателей билетов. Второй кордон стоял перед входами на трибуны. Посреди футбольного поля был выгорожен круг. К нему примыкали два туннеля, сколоченных из пахучих досок и обтянутых голубоватой материей. Трибуны отстояли от этого круга довольно далеко. Геральту подумалось, что для такого действия, как коррида, более подошел бы какой-нибудь амфитеатр. Однако со стороны южных ворот, за которыми футбольные трибуны отсутствовали, устроители корриды соорудили несколько просторных лож для высоких гостей. Билет Геральта был в одну из них. На подходе к ложам билет осмотрели, ощупали, обнюхали, разве только не облизали. Охранники, все как один почему-то вирги, глядели на ведьмака неодобрительно. Вскоре стало ясно, почему. Во-первых, он пришел слишком рано, за полчаса до начала. Во-вторых, его потертая джинса никак не коррелировала с одеждами остальных обладателей билетов в ложе. Когда занавес за спиной Геральта бесшумно шевельнулся, и в ложу втекли два телохранителя, орк и вирг, в безупречных парах, при штиблетах, галстуках и непременных темных очках, Геральт с неудовольствием решил, что его в очередной раз примут за безбилетника и попытаются выгнать. Однако орк, едва мазнув взглядом по татуированной лысине, басом осведомился. «От Шуйского, от Шуйского», — подтвердил Геральт, опасаясь расслабиться. «Вооружен», — поинтересовался орк. «Вооружен». «Тогда, если не затруднит, сиди, где сидишь, и не оборачивайся». Геральт сидел в самом углу первого ряда кресел, снятых то ли из вагона поезда, то ли из комфортабельного автобуса. Кресла были соединены попарно, но номерок имели только один. По всей видимости, один билет означал, что в распоряжении его обладателя отдаются оба. Сидеть впереди было удобно. Обзор арены прекрасный. Поэтому Геральт с легким сердцем заверил охранников, что будет сидеть именно здесь и вообще будет паинькой. Те вроде бы поверили. Минут через пять в ложу пожаловали попугайски разряженный подросток-человек лет 14 с подружкой, которой, глядя на развитые формы, легко можно было дать все 25. Но, скорее всего, исполнилось не больше 17. «Это кто?» — капризно поинтересовался подросток, указывая на ведьмака сигаретой. «Это от Шуйского», — спокойно пояснил телохранитель-орк. К удивлению Геральта, капризы на этом закончились. Молодняк уселся в заднем ряду, но не точно позади Геральта, а чуть в стороне. Скорее всего, они намеревались не корриду смотреть, а потискаться всласть. Геральту было глубоко пофиг, чем они там будут заниматься, что он и постарался сполна изобразить спиной. В соседних ложах наблюдались как серьезные дяди в костюмах из бутиков с Крещатика, так и сомнительные рожи вида вполне бандитского при атрибутических цепях и перстнях. Их присутствие могло бы взволновать какую-нибудь чувствительную дамочку-гимназистку, но Геральт себя к таковым не мог причислить, даже при сильном желании. Тем временем трибуны заполнились. Заиграла музыка, а перед выходом на арену началось обычное для подобных зрелищ шевеление. Конферансье поправлял чудной костюм, пяток живых в еще более чудных костюмах экипировались чем-то явно техническим, либо же оружейным. Где-то за драпировкой фальцетом взрёвывал двигатель, а на трибунах нестройно хлопали в ладоши и сдержанно переговаривались зрители. А потом началось. Геральт ожидал чего угодно, но только не этого. Ожидал либо тупого убиения какого-нибудь с виду ужасного, а на деле безобидного механизма, либо быстрой и легко предсказуемой дуэли действительно небезопасной машины и профи-живого, двоюродного брата ведьмаков. Не угадал. Увидеть пришлось спектакль. Костюмированное, тщательно срежиссированное и безупречно исполненное действие. Маэстро Манхарин в розовом снаружи и желтом изнутри плаще-капоте выступил на арену в окружении целого сонмища помощников-кавадоров, разряженных лишь слегка менее пышно. Даже на Кава небольшой складской автопогрузчик повязали несколько цветных тряпок. Невзирая на скромные размеры, погрузчик был довольно опасной тварью. Задняя ось имела явно независимую подвеску колес, которые вдобавок крутились на все 360 градусов безо всяких ограничений. Погрузчик был дьявольски маневренен и быстр, а ковш его отточен до едва ли не бритвенной остроты. Кава дважды задевал краем ковша доски ограждения и дважды раскалывал их повдоль на тонкие светлые щепы. Тем не менее, Манхарин в своем плаще долго вертелся перед самым сверкающим лезвием, умудряясь остаться невредимым. Движения Матадора были скупы и на загляденье совершенны. Со стороны казалось, будто он исполняет танец. Губительный танец на самом краю пропасти. В итоге Манхарин сначала сменил капоты на мулету, а потом мулету на широкий секач. Маэстро так и остался невредимым, а погрузчику сначала перерубил шланги гидравлической системы, отчего ковш бессильно повис на нижних ограничителях, а потом весьма ловко располосовал шины задних колес, оставив Кава практически неподвижным. Публика подвывала от восторга. Маэстро кланялся. За час Манхарин разделался также с небольшим краном, загадочной штуковиной, оснащенной горизонтальным маховиком и гусеницами, и под самый занавес, и явно на потеху публики, с обычной поливальной машиной. Маэстро и кавадоры вымокли до нитки. Публика от восторга уже не подвывала, а натурально выла. В общем, первые выводы Геральт сделал. Безусловно, Манхарин не новичок в деле умерщвления механизмов. И, что вполне естественно, он делает это медленно и, по возможности, эффектно. Там, где опытный ведьмак ограничился бы дюжиной секунд и парой движений, Матадор вынужден устраивать сущие пляски с бубном минут на 5, а то и 10. Оно и понятно. Зрители хотят, чтобы им сделали красиво и чуточку страшно. Второе, что отметил Геральт, это задействованные на кориде механизмы. Их нельзя было назвать совершенно безопасными. Однако, никакие это не дикие твари из дикого завода. Да, внешний вид им намеренно создают устрашающий. Все, что может блестеть, полируют до состояния зеркала, а каждую зазубренную шестеренку стараются выставить на показ. Однако, если бы на Пласа де Каве очутилась реальная дикая машина-убийца, за однозначную победу Матадора Геральт поручиться бы не рискнул. Трюки трюками, а поединок поединком. Однако главного ответа на вопрос Шуйского Геральт так и не получил. Как далеко простираются умения маэстро Манхарина? Чего он испугается настолько, чтобы отступить? Проверить это можно было единственным способом. Однако события вдруг начали разворачиваться в весьма неожиданном направлении. «Мне показалось», — спросил Манхарин с прищуром, глядя на Карлоса Гарсия, «или в одной из вип-лож отсвечивала ведьмачья лысина?» Импресарио выдержал паузу. Прищур тоже выдержал. «А с каких пор это вас волнует, Фауста?» Матадор зачем-то посмурнел. «Не люблю работать под их тяжелыми взглядами. Разве ты не знал этого, Карлос?» «Хотите сказать, что взгляд профессионала вас смущает?»